Направляясь в Чу, Конфуций вышел из лесу и заметил горбуна, который ловил цикад, будто просто их подбирал. «Как ты искусен!» — воскликнул Конфуций. «Обладаешь ли секретом?» «Да, у меня есть секрет», — ответил ловец цикад. «В пятую-шестую луну кладу на коконы цикад шарики. Из тех, на которые положу два шарика, и шарики не упадут, теряю немногих. Из тех, на которые положу три шарика, и шарики не упадут, теряю одну из каждых десяти. Также, на которые положу пять шариков, и не упадут, ловлю всех просто, будто подбираю. Я стою, словно старый пень, руки держу, словно сухие ветви. Как бы невелика была вселенная, какая бы тьма тварей в ней не существовала, мне ведомы лишь крылатые цикады. Почему бы мне их не ловить, если ничто другое не заставит меня шевельнуться? Ни на что в мире я не сменяю крылышки цикады». «Вот каковы речи того горбуна. Воля его не рассеивается, а сгущается в душе», — воскликнул Конфуций, обернувшись к своим ученикам. Янь Юань рассказал Конфуцию: «Когда я переправлялся через пучину глубина кубка, перевозчик правил лодкой, как бог. Я спросил его, можно ли научиться управлять лодкой?» «Да», — ответил он, — «у прекрасного пловца к этому особые способности. А если этого далас, то он примется управлять лодкой, даже не видав ее прежде в глаза». Я спрашивал еще, но он мне более не отвечал. «Осмелюсь ли задать вопрос, что это означает?» «У прекрасного пловца к этому особые способности», — ответил Конфуций. «Означает, что он забывает про воду, а если этого далас, то он примется управлять лодкой, даже не видав ее прежде в глаза. Для него пучина подобна суше, а опрокинутая лодка — скользящей назад повозки. Пусть перед ним опрокидывается и скользит тьма вещей, это даже не привлечет его внимания, куда бы ни направился. Все станет делать играючи. Мастер игры со ставкой на черепицу станет волноваться при игре на серебряную застежку и потеряет рассудок при игре на золото. Искусство одно и то же, но стоит появиться ценному, и внимание перейдет на внешнее. Внимание же к внешнему всегда притупляет внимание к внутреннему». Тянь Кайджи встретился с джосским царем величественным. И царь спросил его: «Что ты слышал от жреца Шэня, когда с ним прогуливался? Мне говорили, он изучает долголетие. Что я, Кайджи, мог слышать от учителя? Ведь я стоял с метлой, прислоняясь к воротам», — ответил Тянь Кайджи. «Не уклоняйся, Тянь», — сказал царь, — «мне хочется об этом услышать». «Я слышал от учителя», — заговорил Кайджи, — «что умеющий поддерживать жизнь подобен пастуху. Смотрит за отстающими овцами и их подгоняет». «Что это значит?» — спросил джосский царь величественный. «Одинокий барс жил в Лу на высокой горе, пил лишь воду, ни с кем не делил наживы. Прожил лет до 70, а выглядел будто младенец, но на беду повстречался с голодным тигром. Голодный тигр убил его и сожрал. Жил там и Джан Смелый. На высоких воротах у него висели тонкие занавеси, и каждый к нему заходил. Прожил лет до 40 и умер от болезни, лихорадки. Одинокий барс поддерживал свое внутреннее, а тигр съел его внешнее. Смелый поддерживал свое внешнее, а болезнь напала на его внутреннее. Оба они не подгоняли свое отстающее».